Иеромонах Н., потерпевший искушение за свою гордость. Некогда в одном монастыре жил иеромонах, который внешне казался благочестивым, однако внутри него скрывалась гордость. Он был во всем образцовым, вежливым, с ревностью подвязался и давал другим духовные наставления, потому что был, ко всему прочему, образованным. Сам же не принимал ничьих наставлений, так как из почтения к нему никто не решался сказать ему о чем-либо плохом, что замечали за ним. Не только у других, но и у него самого создавалось ложное мнение, будто он является самым благочестивым монахом в обители. Однажды в монастырь привезли бесноватого, и игумен поручил этому иеромонаху прочитать над ним заклинательную молитву, а также сказал братьям, чтобы те молились за него почетком. Естественно, благодаря всему этому демона скрутило, и он закричал: «Куда ты гонишь меня, о немилосердный?» Бес сказал это с лукавством, чтобы иеромонах подумал, будто это он его изгоняет. И вот он говорит демону: «Войди в меня». С той поры бес получил над иеромонахом власть. Некогда то же самое сказал бесу святой Парфений, однако он был святым, и потому демон ему ответил: «Одно только твое имя, Парфений, жжет меня». После того, как бес получил над этим священником власть, тот мучился много лет и нигде не мог найти себе покоя. Он постоянно переезжал с места на место, жил то в миру, то на Афоне. Он очень устал, как душевно, так и телесно, его сильно трясло. В последние годы своей жизни он освободился от беса, потому что глубоко смирился после этого искушения, принесшего ему большую пользу, конечно, помимо его собственной воли. После случившегося он всегда разговаривал смиренно и обращался к другим за советом.